Глава четвертая. Вот чего я не понимаю и никогда не пойму. Я жил, а в это время светило солнце, росла трава, наливались девушки и выходили газеты. Теперь пришло время помирать. Но почему? Разве что-нибудь изменилось? По-прежнему светит солнце, растет трава, наливаются девушки и выходят газеты. Говорят про ошибки молодости. Чего только к этим ошибкам не лепят. И глупость, и неопытность, и самонадеянность, и легкомыслие. А у молодости есть одна главнейшая ошибка, и самая такая, что всем присущая. Ошибка молодости – это отсутствие чувства времени. Молодым кажется, что время стоит, и поэтому жить они будут вечно. Знавал я жадного до жизни человека. Всего он добивался. И то, крепок был и статен, настырен и не глуп. Институт кончил заочно и вышел в крупные замы. В молодости красавица ему приглянулась. Всех оттер, оженился. Квартиру выбил себе пятикомнатную. Дачку соорудил на загляденье. То за рубеж едет, то отдыхать на теплые моря. И деткам своим внушил, что все в собственных руках. Перевалило ему за 50. И будто подменили человека, никто его не узнает. Руки опустились, во взгляде некая растерянность. В чем же дело? 55 стукнуло. Все в руках человека, да не все. Всем он вертел, а тут столкнулся с таким, которое ему не поддается. Жизнь в сущности прошла, и ничего не сделать. Некому писать заявление, некому звонить и негде хлопотать. В молодости мне всегда хотелось спать, да было негде. Теперь есть где, да что-то не спится. В молодости постоянно хотелось есть, да было нечего. Теперь и хлеба полно, и ментая с курами, а не хочется. Но чему я буду радоваться до последних дней своих, так это тому, что мои ноги сухие и в тепле. В свое время на приборе работал со мной Васька Кулешов, механик. И вот узнал, что Васька месяц как помер. Здоровяк по 2 метра, на гитаре цыганочку бренчал. Жен у него водилось множество, пивко вместе пили. Не поверил я, что здоровяка Кулешова по прозвищу Васька Кран смертушка одолела. И человек хороший, и здоровье дубовое. Не поверил. Но вот услышал по радио, что объединению прибор требуется механик. Выходит, все-таки помер Васька Кулешов. Смерть, гроб, кладбище. Не их боюсь, а больницы. Память слабеет. Когда-то я почитывал научно-популярные журналы. И вот сегодня не мог вспомнить слово «изотоп». Знаю, что в нем есть частица «об» или «от». Каких только слов не перебрал. И бегемот, и кашалот, и гепатит, и обормот. Сижу на кухоньке, как в глубокоземной пещере. И сумрак тут, и тишина, и даже сырость. Думаю, хорошо бы зашел кто, да ведь некому. Тогда бы хоть позвонили по телефону, тоже некому. К примеру, ошиблись бы номером. А вот если бы погас свет, то можно вызвать электрика и с ним поговорить. Наверху могли разлить море, потекло бы, я бы пошел к ним. Назвался, мол, Онищин Иван Никандрович, претензий не имеет, спасибо за беседу. Вот так я коротал денек. В конце концов подумал, Господи, хоть бы обворовал кто. Тогда и позвонили, как по волшебному слову. Я открыл дверь. Цыганка, пожилая, вся в шалях да в юбках, предлагает погадать. Посмеялся, конечно, уж все сбылось. Но в кухню цыганку впустил, где состоялась наша беседа, которую я привожу как таковую. Гадать не хочешь, так дай хоть хлебца. Неужели пустой хлеб будешь есть? Голубок, а ты колбаски мне отрежь. Пожалуйста, не жалко, но как же в сухомятку? Голубок, ты дай мне пачечку чая, я дома заварю. А сахар-то дома есть? Дашь с килограммчик, так и будет. «Бери, теперь вроде бы все есть». «Голубок, у меня чайника нет». «А остатки моей пенсии в сумме 40 рублей она взяла уже сама, видимо, когда я заворачивал в газету чайник. Но полчаса было хорошо, людно и весело. Как бы в молодости ни было плохо, я всегда знал, что скоро будет хорошо. Как бы мне теперь ни было плохо, я знаю, что будет еще хуже». Позвонил я однокашнику по техникуму, тоже старичку ветхозаветному. «Приходи завтра в гости». «Господь с тобой, я же диабетик». «Ну и что? Какой из меня гость? Ни выпить, ни закусить». «Сегодня вышел в сквер и поднял камень, кусок гранита с таким же свежим изломом, что жилки видны. Держу его в руке. Ему, наверное, 1 000 000 000 лет, а мне 70. Он еще пролежит 1 000 000 000, а я от силы проживу 5 лет. Так кто кого из нас держит в руках?» «Кряхтю или кряхчу, а зарядочку посильную сделал. Кряхтю или кряхчу, а квартиру подмел. Побрился и умылся, выпил кефир. А потом чего-то задержался у зеркала. Боже, что это? Шея-то не моя, а щипаного гусенка. Голубоватая, складчатая, в пупырышках и, ей-богу, с остатками перьев. Тогда к чему и кефир?» Лев Петрович Сидорин, с коим мы в 41-м мокли в болотах, тоже давно на пенсии. Он задумал большое дело – оставить после себя архив. Купил махонькую пишущую машинку. Режет из газет, клеит из журналов и пишет, пишет. Хочет запечатлеть время. Я заглянул. Поднялся в 6 утра, светило солнце, пели птички. И так далее. Занятия полезные. Только зачем он в архиве врет насчет поющих птиц? У него под окнами электричка бежит каждые 30 минут. Ревущего быка не услышишь, а не то что птичек. Сперва мне жизнь не удавалась. Смотрю, уже за 50. Она и потом не удавалась, но как-то стало уже все равно.